Братья, мне немножко легче, и думаю, и вам будет легче, потому что время уже почти половина прошло. И большую часть этой темы, которая была поручена, она была раскрыта Григорием Васильевичем. Ну а так, если затронуть, мне было поручено как раз говорить о книге, которая была у сидящего на престоле. Но мы поговорим о ней. А так вообще хотелось коснуться книги Откровения. Давно интересуюсь этой книгой. Приходилось читать многих богословов, которые толковали книгу Откровения. Скажу, что самые признательные из них, которые остались в памяти, которыми пользуюсь, это Рогозин и Каргель. Приходилось знакомиться с толкованиями Ньютона и других богословов, но особого такого впечатления они не оставили. И вот книга Откровения, она делится на две части. С первой главы и по одиннадцатую. 29 стих там, 11 главы последний, или 28, там написано так. «И явился храм и ковчег Завета». И на этом книга Откровения заканчивается. Почему? Ну, это мнение некоторых богословов, потому что явился храм и явился ковчег Завета. А с ковчегом Завета уже все заканчивается. То есть для израильского народа ковчег Завета – это все. Мы помним, когда пророки Илии, священники, вернее, Илии, пошли на войну с филистимлянами, когда прибыл в стан Ковчег Завета, как там они ободрились. И что касается с 12 главы Откровения и до конца, до 22 включительно, то это уже идет раскладка того, что происходило с 1 по 11 главу. И вот когда мы берем 4 главу, мы слышали, и оно было сказано: «Зайди сюда», увидел отверстую дверь, и то, что он рассматривал на небе, одновременно здесь на земле происходили события тоже. Но он не мог одновременно описывать, что на небе и что на земле. Поэтому то, что на земле, он уже описывает в последующей главе, где-то с 12 главы. И обратим внимание, что он видит на небе церковь, а здесь на земле в 4 главе уже воцарился Антихрист. Доказательство этому, читаем 6 глава Откровения, уже души обезглавленных. 7 глава, уже те, которые прошли от великой скорби в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках, это от великой скорби пришли. То есть Антихрист уже полностью ведет свою работу. И вот эта шестая книга, вернее, прошу прощения, в шестой главе за книгу, пятой главе за книгу описывается, то место Писания прочитывать не буду. Почему? Оно нам хорошо знакомо, и только что его прочитывали, да? Только прочитывали. Но мы обратимся все-таки к тексту по некоторым моментам. А так, обратим внимание, что эта книга, она в руке сидящего на престоле, то есть у Бога Отца. А раскрыть и взять эту книгу и снять с нее печати имеет право Агнец, который был заклан, и Иоанну говорится, что это лев от колена Иудина, который может взять эту книгу, потому что он победил. С одной стороны, лев, а когда Иоанн посмотрел, Агнец. Григорий Васильевич такую сторону сказал, что он и победитель, и он искупитель. Хочу отметить другую сторону. Лев – это тот, который разговаривает с врагами, а когда он разговаривает со своими, разговаривает с церковью, это Агнец. И вот когда он берет книгу, мы читаем это в пятой главе, то обратим внимание, что здесь поется песнь возносится ему хвала. И кто же его прославляет? Прославление идет на небе с 11 текста, даже с 10. А потом с 13 текста, мы обращаем внимание, тоже воздается хваление. «И всякое создание, находящееся на небе, на земле, под землею, на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу, благословение, честь и слава, и держава во веки веков». Таким образом, из этих коротких слов, но из всей этой песни, я не стал прочитывать с самого начала, следует делать вывод, что вот эта книга, она как раз давала право на пользование землей. Ведь когда, будем говорить так, согрешил Адам, он стал зависим от дьявола, потому что его послушал, впал в его зависимость от него. А земля была отдана кому? Адаму. Значит, вместе с Адамом перешло к дьяволу и все, что имел Адам, и земля тоже. И Христос, когда был на этой земле, Он говорил, «Идет князь мира сего, и что? Во мне ничего не имеет». А вот теперь наступил тот момент, когда Антихрист на престоле, ну, условно будем говорить, не сказано, что он на престоле, но он, значит, открылся в первом периоде, метод обольщения, а Господь берет и показывает, чье право владеть землей. Он сел как Бог, как князь, как владыка этой земли, а у Господа, если можно сказать вот таким современным языком, право на землю, право собственности, сертификат на землю находится у Господа. И вот обратите внимание, мы не можем, значит, каждую печать расшифровать, что это значит. Общие понятия нам были даны, но обратим внимание вот на что. Каждая снятая печать, их семь печатей, она показывает, кто истинный правитель земли. Если он сел и желает управлять, то смотрите, голод. Мы вот здесь прочитывали, только прочитывали передо мной. Значит, снята первая печать, голод, болезни, землетрясения. От кого это исходило? От Бога или от Антихриста? Следующий вопрос. Цены где назначались? Антихристом или на небе? Хиникс пшеницы за динарий. Где эта цена была назначена? На небе. И вот за каждым разом, когда снималась печать, происходили те или иные бедствия, и Господь этим показывал, кто истинный правитель. Он сел, а руководить, смирять стихии, создавать благоприятные условия, назначать цены, регулировать отношения между людьми, значит, управлять смертью, потому что бледный конь вышел, смерть, да? Это не в его праве, это не в его силах. И вот за каждым разом, когда снималась печать, обнаруживалось, что он просто-напросто самозванец. Братья, вот когда была снята шестая печать, там написано, ангел держал золотые чаши, полные фимиама, и объясняется, что фимиам – это что? Суть молитвы святых. Мы можем сказать, а что это были за молитвы? Что это были за молитвы? Или от нас это скрыто? Или это все молитвы вместе взятые? Христос оставил нам вот такую молитву: «Отче наш». А там вот такие слова: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Так вот, чтобы воля была Его на земле, как на небе, вот эти вылитые фимиам из чаш как раз вознесся к небу, и вот эта молитва всех святых. А кроме этого, мы прочитали: «Всякое создание на земле, под землей, в море, оно тоже воздает славу Богу за то, что Он становится царем земли, за то, что землю снова возвращает в свое владение». И как этому радуется все создание. Братья, рассуждая об этом, хотелось подчеркнуть одну мысль. Вот помните, после потопа, когда люди в земле Синаар нашли глину, начали делать кирпичи, строить башню, и там уже упоминается один человек, это был Немрод, который, значит, сказано о нем, был сильный зверолов пред Господом. Это не значит, что он был сильным охотником, потому что ниже мы читаем: «И царство его составляли Акад, Вавилон», и там еще другие города перечисляются. То есть, вот этот Немрод, он уже был своего рода императором, который уже, или через него дьявол, как бы распространял свою власть на землю, и он уже охватывал народы и утверждал свою власть на этой земле. Прошло немного времени, мы читаем о Кедорлаомере, который пошел на Содом и Гоморру, там тоже 5 городов было, да, которые Лот был взят там в плен. И обратим внимание, Кедорлаомер одержал победу, а здесь Авраам, и Авраам побеждает Кедорлаомера. И вот обратив внимание, он встречается, Авраам, с кем? Мелхиседеком. А Мелхиседек какие слова ему говорит? Аврааму: «Благословен». И Аврааму говорит, и употребляет вот такие слова: «От владыки неба и земли». Авраам, когда разговаривает с царем Содомским, то он говорит: «Поднимаю руку мою и клянусь владыкой неба и земли». Давайте просмотрим Библию до этого события. И мы нигде не найдем вот такого выражения: «владыка неба и земли». Я ни в коем случае не говорю, что Бог не был владыкой неба и земли, но до этого случая, до того, как Авраам одержал победу над Кедорлаомером, это была первая победа, нигде не говорилось «владыка неба и земли». Как только одержалась первая победа, Господь называется Господом неба и земли. Из этого случая мы можем сделать вывод. Какой? Насколько Господу важно и какие открывает для Господа возможности, когда Его народ, церковь, идет путем победы, когда одерживаются победы. Какие тогда открываются возможности для Господа? Вот эту мысль хотелось подчеркнуть. И вот обрати внимание на то, что про снятие шестой печати там написано: «Скрылись все сильные, значит, в пещеры, ущелья гор». И у них, значит, вот такое обращение к горам, холмам: «Падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо прошел день гнева его, и кто может устоять?» В 7 главе, прошу прощения, 21 глава Откровения, там написано так: что ты пришел погубить в отношении Христа губивших землю. И вот теперь они, когда увидели приближение гнева Агнца, когда поняли, что они начали служить Антихристу, вот эти все жители, вот эти все цари земные, они ему служили, но поняли, что он самозванец, и увидели, кто истинным является владыкой земли, они стараются скрыться, а скрыться некуда. И здесь очень уместна притча Иисуса Христа. Уже напоминалось о ней 22 глава Матфея, когда Господин отправляется, а Он поставил башню, насадил виноградник, обнес все это оградой. И помните, когда Он послал послов, чтобы те принесли плоды от виноградника, как с ними обошлись, да? Отправили ни с чем. Сына послал, наконец, убили его и сказали, это наследник, пойдем возьмем, и убьем его, и наследство будет наше. И вот теперь приходит сам Господин и устанавливает свою расправу. Вот эту притчу Христос, по всей видимости, сказал к вот этому времени. И вот она расплата. Вот оно положение тех, которые... Значит, содействовали Антихристу, и вот их вопль. «Горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Вот, братья, хотелось обратить внимание, что при, по-моему, четвертой трубе тоже напоминалось об этом. «Открыт был кладезь бездны, и оттуда вышла саранча». Но мы понимаем, уже было сказано об этом, я только чуть затрону, что это никто иной, как вот эти злые духи, приготовленные на особый час. Они имели право мучить только людей, и давайте обратим внимание, а каких людей? Которые не имели печати Божией. Так вот, Антихрист, он воцарился. Люди добровольно приняли его начертания, посчитали его за Бога, приняли его как Бога, поклоняются ему. Теперь всю свою зависимость они видят от него. А Господь, чтобы люди поняли все-таки до конца, кому они поклоняются, открывает и выпускает вот этих духов, связанных узами адского мрака. И когда они достигают людей, то вот здесь они, люди, сознают вполне, кому же все-таки они поклонялись, кому же все-таки они служили. И таким образом Господь показывает свою сторону, как Спасителя, который сотворил землю, является ее Творцом. Мы видим, как все живое восклицает, радуется его воцарению, когда он возвращает себе власть над землей, по молитвам святых. И с другой стороны, положение тех, которые признали Антихриста. Братья, когда мы рассуждаем об этом, мы должны сделать определенный вывод. Какой? Что мы... Имея вот такую, скажем, благоприятную атмосферу, обстановку, когда открытые двери, для нас очень много открываются возможностей, очень много мы можем делать. Даже та же молитва, «Да будет воля Твоя на земле, как на небе», как вы думаете, эта молитва, она сказана для того, чтобы ее делать, или для того, чтобы ее произносить? Разницу понимаете? Так это молитва для того, чтобы ее делать или произносить? А как ее можно делать, эту молитву? Ну вот если мы молимся, «Господи, да будет воля Твоя на земле, как на небе». И хорошо знаем, что воля Божия в том, чтобы во гневе нашем солнце не зашло. Мы хорошо знаем эту волю Божию. А получается так, солнце зашло, взошло, снова зашло. А в небе остаемся. А волю Божию знаем. А потом молимся, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Услышана такая молитва. И как бы хотелось, чтобы действительно, просматривая, имея вот такие наши общения, мы могли как-то воспрянуть духом, понять, к чему мы призваны, осознать свое призвание и прилагать все старания вот во свете вот этих божественных истин, чтобы действительно воля Божия, она исполнялась, чтобы эта молитва, она была в жизни каждого христианина. И обратим внимание, когда тоже затронута была эта мысль, и поэтому мне как-то легко идешь по этим уже отмеченным моментам. Ныне соделалась седьмая труба, и там, значит, такое восклицание. Ныне соделалось царство мира сего царством Бога. То есть, то, что он говорил рабам своим, пророкам и так далее. Братья, это как раз тот момент, когда Христос стал полновластным, то есть он и был полновластным, но когда уже исполняются вот эти слова. «Ныне князь мира сего что? Изгнан будет вон». Исполняются вот эти слова, исполнились. А достигнуты они были путем снятия печатей, труб, семь чаш гнева, и это все на царство Антихриста, чтобы показать, что эта личность очень и очень даже несостоятельная. Ну и вот такой момент. Мы читаем, Павел говорит в послании к Коринфянам, и неоднократно встречается вот такое выражение. «Мы куплены дорогою ценою». А у кого мы куплены? Христос искупил нас. А у кого он нас искупил? Так от дьявола или от Бога? У Бога. Давайте правильно определимся в этой истине, что мы куплены ни в коем случае не у сатаны. Наша цена искупления, она принесена Богу. Человек согрешил перед Богом, и Господь определил так: за грех смерть, и Божья справедливость была удовлетворена жертвой Его единородного Сына, который стал первородным. И когда мы просматриваем дальше, касаясь вот этой главы, вот этих событий, связанных с этой книгой, обратим внимание еще на такую деталь. Иоанн, когда, значит, услышал проглашение, кто достоин взять эту книгу, и написано, что никого не нашлось. Какая реакция была Иоанна? Много плакал, много плакал. А его утешают, не плачь. И вот здесь хотелось отметить ревность Иоанна. Вот когда мы прочитываем пророка Иеремию, там отмечается вот такая мысль. Дается обетование израильскому народу, когда возвратится, значит, из вавилонского плена. Я напомню этот текст просто по памяти. Там дается такое обетование израильскому народу. «Никогда у тебя не прекратится муж, предстоящий пред лицем моим». То есть у тебя в израильском народе Господь обещает, всегда будут вожди, всегда будут мужи, которые будут предстоять пред лицем моим и мудро будут управлять народом. Господь говорит, я сам позабочусь об этом. А в другом случае, тоже помним это место Священного Писания, народом моим будут управлять кто? Малолетние. Есть такое написано? Это благословение для народа, когда управляют малолетние. Братья, это наказание. И вот если коснуться нашего братства, когда переживали вот это время, и Геннадий Константинович отошел в вечность, то слава Богу, что Господь не оставил своего народа. Всегда будет муж, всегда будет тот, который будет вести народ мой. Не прекратится и не перестанут быть вот эти вожди. Это благословение, это обетование. И хотелось подчеркнуть, что Иоанн, он переживал. Он прилагал все старания, он плакал. Его реакция очень болезненная была на то, что ну некому взять эту книгу, пока не успокоил его один из старцев. И наша реакция на нашу повседневную жизнь, на жизнь народа, она тоже нас должна затрагивать до ревности. Мы обязательно должны ревновать. Пользуясь временем, я хочу подчеркнуть вот такую мысль. Задать такой вопрос. Братья, когда мы находимся на наших богослужениях, первыми кто начинает молиться, братья или сестры? Вот мы здесь с разных церквей, из Украины, из России. Вот в церквях кто первый начинает молиться? Братья, когда членское собрание, кто первый высказывает свое мнение, сестры или братья? Где братья, где сестры? А скажите, если сестры первыми начинают молиться, высказывать мнение, это хорошо или плохо? Вот здесь идет воспитание церкви. Если первая молитва, как бы там ни было, но первая молитва, она задает как бы тон, как бы тему для последующих молитв. И представьте себе, что эту тему задает сестра. А братья покорно потом следуют этой теме. Скажите, здесь рост или регресс в духовном плане? Поэтому необходимо обращать внимание даже на такие детали. А потом давайте посмотрим на такую картину. Впереди в собрании, если церковь большая, обычно сидят дети, подростки. Немало братьев, подростков, 14, 13, 12 лет в наших собраниях. А когда они смотрят, как проходят служения, кто более активный, это есть их воспитание или это не их воспитание? Если они видят, что вперед все делают сестры, если они видят, что они задают тон, это является для них воспитанием? Безусловно. И вот, братья, отмечаю такую картину. 12, 13, 14 лет подростки, братья, а ни разу не участвовали в служении, не знают ни одного стихотворения и не участвуют вообще в служении. Это пройдет немного времени, это уже будут взрослые люди. Они как-то примут крещение и потом будут сидеть и также отмалчиваться, как до этого. Поэтому здесь присутствует много отцов. Давайте обратим на это внимание. Иоанн имел вот эту ревность о народе. Его ревность не оставляла в покое, и он нашел для себя ответ. И мы будем понимать, что этой землей, на этой земле должно установиться Царство Божие. Вот так нам описаны и показаны в Откровении все эти события. И будем использовать время наших служений, лично свое отношение к служению таким, чтобы зажигать других, чтобы подавать добрый пример, чтобы направлять в нужное и правильное русло и ход служения, и чтобы все было устроено. Братья, Христос, снимая вот эти печати, Он показал всю свою состоятельность. Своими действиями, своими судами Он показал, что Он действительный и истинный Владыка. И мы можем засвидетельствовать, что мы истинные христиане, являемся членами Его тела только тогда, когда ведем ревностную христианскую жизнь. У нас остается 10 минут времени. Хочу предложить это время для молитвы, чтобы мы могли помолиться, попросить благословения на завтра, предстоящее служение, наше общение, а нашему Господу за все да будет вечная слава. Аминь. Аминь. Помолимся.